«Извиняюсь, приставая», — сказала сестра Кондошина, — «послушайте». Нестерович тоже встал со своего камня. «Вопрос задан майору Устименко», — произнес он раздельно, — «и Устименко должен мне ответить». «Хорошо, я отвечу», — не сразу сказал Володя. «Пожалуйста». «Не знаю, что случилось с Аглаей Петровной. По всей вероятности, она погибла. Но я лично не встречал в жизни человека чище, лучше и идейнее, чем моя тетка. Понятно это вам, товарищ капитан? И покуда я жив, никто при мне не посмеет безнаказанно даже заподозрить ее в том, о чем вы тут толкуете». «Почему же это вдруг не посмеет?» «А потому что я не позволю». «То есть как это вы можете не позволить? А как про мамашу свою родную не позволяют говорить?» Вдруг сиплым и бешеным голосом крикнул с места старший сержант, предлагавший Володе закурить. «Не слышали? Как про сестренку, как про батьку, не осведомлены?» «Я предполагаю, что вопрос ясен», — сказал капитан Шапира. «Согласны, товарищи?» «Тем более, что дети за родителей не отвечают», — довольно ядовито со своего места сказала сестра-хозяйка Каролина Яновна. «Так же, как, впрочем, родители за детей». «Я отвечаю», — спокойно и твердо прервал Каролину Устименко. «Я несу полную ответственность за Аглаю Петровну, как и она за меня, предполагаю, хотя она мне не мать, а тетка. Но мне она больше, чем мать, потому что быть хорошей матерью — это норма поведения. А затруднить свою молодость, да, молодость еще к тому же красивой и одинокой женщины, судьбою племянника, отдать этому племяннику душу с тем, чтобы воспитать из него советского человека, да еще с этим мальчишкой мучиться, потому что он и воображал, и был, и гением себя пытался утвердить, и учился через пятое на десятое, это все, знаете ли, не так просто. И каким бы я оказался подлецом, если бы здесь позволил себе поддаться на вопрос капитана Нестеровича и хотя бы даже усомниться, только на одну секундочку усомниться в порядочности Аглаи Петровны. Да и заявление такого усомнившегося разве могло бы быть рассмотрено? Он помолчал, словно задумавшись, потом встретил чистый и ясный взор Норы Ярцевой, сидевшей прямо против него, и, обрадовавшись этому верящему и несомневающемуся взгляду, сказал громко, раздельно, веско и убежденно: «Нельзя не доверять! Ничего нет страшней взаимной подозрительности. И никто меня не убедит не доверять тому, кому я верю. Иначе бы я не смог жить. Разве можно жить без веры в своих товарищей, даже когда ругаешь их и ругаешься с ними? Нет, нельзя. А воевать? Подавно нельзя. Ничего нельзя, не веря. Разве я не прав?» «Правильно», — резко отрубил Митяшин. «Вопросов больше нет. Кто желает высказаться, вы садитесь, товарищ Устименко, присаживайтесь на камешек». Володя сел и обтер потный лоб платком. Нестерович все рылся в его личном деле, и это почему-то оскорбляло Устименко. Он даже плохо слышал, как капитан-лейтенант Козюрин читал собранию письмо от своей мамаши, адресованные тому нашему замечательному советскому доктору, который тебя, мой сыночек дорогой, выходил и вызволил из беды не хуже, а лучше, чем я. После Козюрина говорил военфельдшер Митяшин, Володин поручитель, потом читались письма Ашхен Аванесовны и Бакуниной, Ашхен тоже была Володиной поручительницей, но теперь написала еще собранию письмо, и покуда сестра Кондошина читала, плохо разбирая почерк Ашхен, все собрание улыбалось, потому что всем слышался голос подполковника Оганян, властный и отрывистый, а когда она стала читать письмо Зинаиды Михайловны, все услышали кроткие интонации Бакунины, ее деликатную манеру не приказывать, а просить, и все даже увидели ее милую улыбку. А когда Кондошина прочитала о приветах нашему замечательному, незабываемому, стойкому коллективу, все зааплодировали, и пока хлопали, Митяшин успел сказать Володе: «Видите, Верят в нас старушки, приветствуют корректив.